печати. Пламя разожжено, но впереди было еще много работы. Когда город перестал функционировать, как машина по управлению энергиями, в разных его местах были наложены печати. Они относились к другому измерению и не имели физического вида. Например, чтобы энергия разожженного пламени могла подняться к вершине пирамиды Солнца и выйти наружу, требовалось разрушить все печати, наложенные на саму пирамиду. Затем освобожденная энергия должна направиться к площадке перед самой пирамидой, в центре которой находится маленький каменный храм. Эта площадь функционирует как резервуар или отводник одновременно. И если бы не печать, наложенная на месте маленького храма, энергия распределялась бы на всех присутствующих на площади во время праздничных ритуалов. Каждый из них становится частью белого положительного элемента циркуляции, своего рода янь. И маленьким резервуаром, а в дальнейшем может использовать энергию в зависимости от уровня своего развития. Но у площади есть еще одна функция – быть отводником, возвращать себе энергию, полученную от людей, входящей в черный негативный элемент циркуляции ин. Последняя печать располагалась в самом центре вершины пирамиды Солнца. С разрушением ее в этом месте космические и теллурические энергии сплавятся и возникнет невидимое пламя, излучающая свет во все стороны. И тогда людям, желающим припасть к этому источнику света, не надо будет приезжать в Теотиуакан, а достаточно будет мысленно визуализировать этот свет и принять эту энергию. К счастью, большинство священных центров Мексики никогда не прекращали функционировать полностью. И страна, хотя и оставалась спящей, никогда не умирала. Но хотя два главных центра, Попокатепетль и Ицтечуатль, были целиком пробуждены, в стране оставалось еще множество других, по-прежнему погруженных в глубокую летаргию. 2 октября 1969 года начался процесс реактивации чакр Земли. Это привело все человечество к началу этапа духовного расцвета, последствия которого пока невообразимы. В этот день королева Мексики и 400 других мучеников принесли себя в жертву. Их работа была совершена, оставшуюся часть должны были выполнить совсем другие люди.